Глава 5. Столица. Перун. «И все же давайте еще раз пройдемся по вашей истории, Игорь Владиславович», закинув ногу на ногу, произнес мужчина в черном кителе. «И начните, пожалуйста, с того места, как вы проникли на территорию зоны. А уважаемый Дуан Ван Кау вам не сообщил? Или у вас с памятью что-то? Так, может, сходите таблеток попьете, а потом вернетесь?» С раздражением спросил я. Меня бесило все. Больничная палата с белыми стенами. Белоснежное белье на койке, халат, напоминающий ночнушку, только с разрезом позади. Но больше всего меня раздражал этот тип, требующий рассказать события прошлой ночи и все, что им предшествовало. При этом отказываясь говорить, что сейчас происходит с моими людьми. «Игорь Владиславович, не нервничайте», — меланхолично произнес собеседник, представившийся просто Фаридом. «В общих чертах я был знаком с планом Ван Као, в котором вы участвовали. Но в конкретные детали он меня не посвящал, так как я изначально был против привлечения людей со стороны. И, как видите, был абсолютно прав». «Реально?» — скептически изогнул я бровь. «С учетом того, что я доставил вам двух целых предводителей мятежников и голову третьего, и это из четырех возможных меньше, чем за двое суток? А вы тут уже несколько месяцев силы распыляете?» «Молодежь!» Даже не осуждающая, скорее просто констатируя факт, произнес Фарид. «Ваша удачная операция встряхнула весь город. Я не образно говорю, на улицах столицы сейчас заканчивается самая настоящая гражданская война. Часть лендлордов, не до конца разобравшись с ситуацией, примкнула к мятежникам и ударила в тыл верным подданным императора. В отстойнике, где находились их лагеря, полегло множество людей. Уверен, что верные подданные быстро сориентировались и устранили тех, кто мешал. Императору», — усмехнулся я. «Без сомнения, после сегодняшней ночи многие территории сменят своих владельцев». «Зря ерничаете, Игорь Владиславович», — покачал головой мужчина в черном кителе без каких-либо знаков отличия. «Как и говорил ранее, я в курсе ваших договоренностей с губернатором. Но будем откровенны, вы их не исполнили. И сейчас уже я решаю, наградить вас или отправить на плаху тем, кого вы привезли». «И почему мне все угрожают?» Задал я риторический вопрос и, не став дожидаться ответа, начал свой рассказ. «Хотите послушать полную версию произошедшего? Пожалуйста». Вообще все началось с визита графа Пратта и его просьбы укрыть его дочку, Бекки Пратт. Старый граф, как и многие, как потом выяснилось, были чертовски заинтересованы в людях, не связанных с местной аристократией. Да и не с местной тоже. Так что граф, понаблюдав за мной недельку, да собрав сведения среди моих людей, как-никак я все контакты я пресечь не мог физически, все же территория принадлежала Пратту, решил, что лучшей кандидатуры для решения его проблемы не сыскать. А проблема у старика была существенная и, к сожалению, довольно обыденная среди ариста. Ниша Прат, старшая дочь графа, решила устранить нерадивого отца, допустившего смерть ее матери. Вообще история там тянулась длинная и даже запутанная, с участием его первого помощника Генриха Барова и всей его родни. Граф в тот день много чего рассказал. Видимо, накипело, а довериться было некому. Кто из его окружения не предатель, он не знал, а младшенькую, то бишь Бекки, он пугать не хотел. Да и как ребенку вообще можно сказать, что ее сестра планирует устранить отца? Так или иначе, граф просил незаметно вывести дочурку за пределы лагеря и укрыть где-нибудь в столице на недельку-другую. За это время Прат планировал с помощью губернатора, не привлекая особого шума, прорядить особо ретивых предателей во главе с Баровым, а старшую обезвредить да запереть в башне повыше. Глядишь, и наберется ума. «Да, об этом я был в курсе», — кивнул Фарид, когда я взял паузу и отпил сока из стакана, стоявшего на прикроватной тумбочке. «Собственно, все предатели были собраны возле вашего лагеря под видом подготовки нападения на ваше войско». «И что с ними сейчас?» Уже предполагая ответ, все же спросил я. «Уничтожены. В плен, за исключением Генриха Барова и госпожи Ниши Прат, никого не взяли. Сейчас обоих допрашивают мои люди. Есть подозрение, что Баров контактировал с кем-то из людей, приближенных к губернатору. Но чтобы получить доказательства, нам нужно время», — ответил мужчина. «Как же хорошо было быть подальше от вас и всех ваших интриг», — честно признался я. «Ну, зато эти дни не позволят вам растерять сноровку и расслабиться в своем медвежьем углу», — усмехнулся Фарид. «Так, с Праттами почти разобрались, за исключением одного момента. Зачем вы младшую Пратт вообще в зону потащили? Не проще ее было укрыть где-нибудь в городе?» «Изначально так и планировал», — я кивнул. «Вот только времени перед походом в зону было совсем мало. Нашли одно подходящее место, но его быстро обнаружили люди Накана. Хотя я тогда еще не знал, что это именно его люди. И предположил, что это кто-то из моих противников. Либо Ниши Пратт с Баровым оказались не так уж и глупы и раскусили план графа. И ничего умнее, чем взять неподготовленного человека в аномальные территории, вы не придумали. Притом еще и благородного происхождения. А что, благородных кровь другого цвета или две головы вместо одной?» Спросил я в ответ. «Впрочем, можете не отвечать». Вопрос был риторическим. На мгновение в палате воцарилась тишина, а я услышал, как в коридоре сменилась охрана. За день научился определять по характеру походки, кто проходит мимо моей комнаты. В общем, времени что-то менять не было. Возвращаться обратно туда, где я готовился переворот и вступать в семейные разборки, чтобы при любом раскладе очутиться крайним. Уж увольте, я хоть и молод, но далеко не идиот. Тут я мог бы с вами поспорить, учитывая все, что вы заварили, но вы же все равно не поверите. Тихо рассмеялся Фарид. Ладно, опустим этот момент, хотя, думаю, вам еще предстоит обсудить его с графом. И не уверен, что господин прав будет благодарен вам за вашу идею. Нечего было мне руки выкручивать, буркнул я. Так или иначе, его дочь я спас, при этом сам чуть не умер. Да, я читал отчеты охраны лаборатории о вашем проникновении. Зайти в тоннели, кишащие всякой дрянью, и подорвать стены, чтобы обойти охранные рубежи, это нужно было догадаться. По информации Кабанова, лаборатория должна была быть законсервирована, и автоматические охранные системы, если бы и функционировали, то в местах входа в комплекс. Соответственно, пройдя через тоннели, мы должны были разминуться с ними. И опять поморщился, и отнюдь не от боли в раненой руке. Кто ж знал, что закрытие лаборатории лишь ширма, и что нас там ждали? А вы действительно считали, что столь ценный актив попросту бросят на произвол судьбы? Теперь уже совсем по-отечески усмехнулся собеседник. Кабанов наводил справки, я наводил справки. И все наши осведомители, даже те, что работали на Южан, в один голос утверждали, что лаборатория заброшена. Сжав кулаки, пробормотал я. Конечно, легко размышлять, когда уже знаешь, что к чему. Но все же будь я чуточку собраннее и обрати внимание на ряд мелких нестыковок, и жизнь была бы куда легче. Думаю, вам не раз говорили о том, что проникновение на территорию имперских учреждений, тем более режимных, карается смертью. А сами как думаете? — покачал я головой. Или считаете, что я во все это ввязался сугубо из-за долга перед империей? Повторюсь, мы были уверены, что там никого не будет. А значит, никто об этом и не узнает. Ну, облажались, с кем не бывает, чай не корову проиграли. Контрразведчик осуждающе покачал головой, но комментировать не стал. После того, как нас скрутили в лаборатории, кстати, мое почтение тамошней охране, всех рассовали по камерам, продолжил я. И, честно говоря, я уже думал, что придется выбираться с боем. Тут Фарид неверяще хмыкнул и что-то пометил у себя на планшете. Как меня пригласили в один из кабинетов и предложили сделку, от которой невозможно отказаться. Я немного помолчал, вспоминая тот неприятный разговор в деталях. Если вкратце, меня поставили перед фактом. Либо я участвую в операции по поимке Накана и обнаружении другой лаборатории, которую южане развернули на территории зоны, либо меня и всех моих друзей попросту поставят к стенке и потратят по паре казенных патронов. Вгонять в долги империю я не стремился, так что выбор был вполне очевиден. Вот только чем больше я узнавал детали плана, тем больше сожалел, что вообще сунулся сюда. Главной проблемой внедрения к южанам была Ида Рамос, а точнее ее дар. Именно ее способность проглядывать чужие воспоминания, пускай в ограниченном формате, давали мятежникам возможность более-менее быть уверенным в новых кандидатах. А значит, чтобы ее обмануть, нужны были определенные условия, для которых я, как оказалось, идеально подходил. Есть такая умная поговорка: «Нет хуже лжи, чем полуправда». Имперские спецы использовали ее по максимуму, наложив ряд ложных воспоминаний поверх реальных событий. Так, нападение на наш отряд крылатых тварей вначале действительно состоялось. Вот только Бекки я спасти успел, откачав самый последний момент. Панова действительно едва не погибла в огне, когда мы проникали в лабораторию. А уж всю безысходное сражение с находящейся внутри охраной даже переписывать не пришлось. Там работали настоящие спецы, и случилось настоящее столкновение, живыми ушли только мы с Кабановым. И то непонятно в каком состоянии. В общем, над воспоминаниями в лаборатории поработали основательно. Ну а дальше начались настоящий экшен и театральная постановка. Бегство из зоны сопровождалось такими спецэффектами, что они намертво отложились в моем сознании. Как и последующее пленение, пребывание в губернаторской тюрьме и разговор с Дуан Ван Као. Про побег вообще молчу. Стреляли-то по мне по-настоящему, и не проявив чудеса ловкости, мог бы и не выбраться. Собственно, после того, как Дроздов подобрал меня у стен тюрьмы, представление закончилось, и дальше начался уже второй акт пьесы «У южан». Наконец, закончив свой рассказ, подытожил я. Да уж, сколько раз говорил Ван Као, что стоит перемудрить с планом, и он рухнет еще в самом начале. Закончив меня слушать, произнес контрразведчик. Есть предположение, на каком этапе вас раскрыли? Когда Рамос успела связаться с Наканой и сообщить, что ваши воспоминания не настоящие? В смысле меня? Я еще разговаривал с Идой, когда Савицкий с Балашовым ворвались к нам в комнату. Так что баронесса однозначно не могла этого сообщить Накана. Да и вообще, вы ее разве не допросили? Удивленно поинтересовался я. Допрос несколько затянулся. Мятежники сейчас находятся в бессознательном состоянии. Нас больше интересовала другая информация, и про эту ночь мы их допросить не успели. Задумчиво постучал по планшету Фарид. Если вы ничего не напутали, то картина выходит весьма странная. Я-то был уверен, что это из-за вашего прокола Накана пошел на обострение. Плохо, очень плохо. Поднявшись с кресла, контрразведчик достал коммуникатор. Посмотрел в сторону двери, а после уже оценивающе на меня. Видимо, приняв какое-то решение, он все-таки включил коммуникатор. «Артем, слушай сюда. Похоже, мы неверно поняли ситуацию. Агентам, что еще не обнаружили себя, прикажи залечь на дно. Все операции отменить. Есть подозрение на вмешательство третьей стороны». Пока контрразведчик разговаривал с подчиненным, он периодически смотрел на меня, напоминая лицом губернатора и его предложение, от которого нельзя было отказаться. Похоже, скоро последует еще одно. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — произнес я, когда мужчина закончил отдавать приказы и, отключив коммуникатор, сел обратно в кресло. «Хорошая попытка, Игорь Владиславович, но, боюсь, это так не работает». Сообразив, про что я говорю, покачал головой Фарид. «Тем более, в свете последней информации, в ваших же интересах продолжать работать вместе с нами». «Почему?» Однако вместо того, чтобы дождаться ответа, я перевалился через край койки и распластался на полу. В распахнувшейся двери появился силуэт человека, и спустя мгновение кровать прошила очередь из небольшого автомата. Но прежде чем нападавший успел сориентироваться и понять, что там, куда он целится, меня уже нет, подскочивший с кресла Фарид в два шага очутился подле охранника и одним движением ладони отрубил тому руку, державшую оружие. Следующий удар контрразведчика попал в живот нападавшего, пробив легкую броню и опрокидывая того навзничь. По коридорам больницы разнеслись сигналы тревоги. И спустя пару секунд подле моей палаты материализовалась толпа бойцов в черных доспехах. «Умрет, будешь лично отвечать!» Процедил Фарид, тыкая пальцем в ближайшего черныша. «Через 15 минут доклад, как вы пропустили этого человека! Я же приказывал, чтобы барона охраняли проверенные люди!» Пока контрразведчик распекал подчиненных, я поднялся на ноги и вышел в коридор, глядя на царившую там суматоху. Сирена почти сразу же затихла, но в обоих концах коридора были видны охранники в такой же броне, что и нападавший. И приближаться они не спешили, так как люди Фарида оружие пускать тоже не спешили, контролируя каждое движение. «Игорь Владиславович, зайдите, пожалуйста, обратно», — повернулся ко мне мужчина. «Вряд ли подобный инцидент повторится в ближайшее время, но на всякий случай побудьте пока в палате, я скоро к вам присоединюсь». Спорить я не стал, так как действительно ничего интересного снаружи палаты не происходило. Нападавшего уже связали, предварительно вколов ему стимуляторы, чтобы не умер до начала допроса, и потащили куда-то вниз. Так что, вернувшись, уселся на простреленную кровать. Стрелял придурок кучно. Если бы я не услышал характерный щелчок предохранителя, лежал бы сейчас с пузом нафаршированным свинцом. «Собственно, вот вам и ответ на ваш вопрос», — вернувшись через пару минут в палату, произнес Фарид. «Пока Накан и его работодатель на свободе, подобные инциденты будут происходить постоянно. А мои люди их также охраняют?» — первым делом спросил я. «Не переживайте, судя по всему, основной целью являетесь вы, и вашим товарищам ничего не угрожает. Тем не менее, я отдал приказ, и сейчас их будут охранять конкретно мои люди», — успокоил меня Фарид. Впрочем, до конца он меня не убедил. Охрана в госпитале тоже была необычной. А вон, гляди, что произошло. «Это определенно разовая акция, которая показывает, насколько вы нужны Накана», — будто прочитав мои мысли, произнес контрразведчик. «Этот охранник прошел десятки проверок и наверняка был ценным агентом, которого на мелкую цель разменивать не стали бы. Все равно после нашего разговора я бы хотел увидеть их, а при возможности и вовсе вернуться к себе в лагерь. Там будет явно безопаснее, чем в столице. Ну и, само собой, прежде чем вы опять начнете выкручивать мне руки, я хотел бы узнать пару вещей», — сказал я. «Хорошо», — кивнул Фарид. «Во-первых, что за третья сторона, про которую вы явно не случайно упомянули в моем присутствии?» «Не поверите, но мы не знаем», — усмехнувшись, развел руками Фарид. «Собственно, из-за этого мы ищем Накана. Он один из немногих, кто вообще контактировал с этой самой третьей стороной. Единственное, что мы точно знаем, встреча у них происходит где-то на территории зоны». «Ну, там определенно легче скрыть этот факт», — кивнул я. «Дело не в этом. Есть факты, заставляющие предполагать, что эта самая третья сторона напрямую связана с зоной и виновата в заражении орбитала». «Звучит как-то фантастически», — качнул я головой. «Это же какими ресурсами и технологиями нужно обладать, чтобы захватить орбитальный лифт и часть орбитала? Именно поэтому нам и нужно обнаружить Накана и его лабораторию. И пока единственной путеводной нитью остаетесь вы». «Да говорили бы уже прямо, наживкой», — усмехнулся я. «Можно и так сказать», — не стал отпираться Фарид. «И, насколько я помню, это был не единственный вопрос». «Конечно. Во-вторых, мы же еще не поговорили о том, сколько вы мне заплатите за мои услуги», — усмехнулся я. «И спешу предупредить, одними деньгами вам отделаться не выйдет. И напоминание о гражданском долге перед империей вас не остудит. Ну, если только процентов на 10 от потенциальной награды». Доброжелательно улыбнулся я контрразведчику и услышал его тяжелый вздох.